собственно, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это 4 глава 1 Коринфянам, 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. У нас не везде так написано «требуется». Но есть некоторые места, где апостол Павел говорит, кажется, в одном или двух, я точно не помню, где он говорит, я приказываю. Да? Вот. А так он умолял, просил. Есть такое сопоставление, что поступающий так, Царство Божие не наследует. Можно как сделать вывод. Ты можешь поступать как хочешь, но знай, такие Царство Божие не наследуют. Здесь же, смотрите, другой оборот. Тут написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Я когда так вот просмотрел, но это еще до съезда я вникал вот в эти истины, и я нашел, ну, не только так косвенно, а так прямо сказано, что домостроителей должен быть верный, он должен быть добрый, он должен быть мудрый. Вот об этих трех качествах у меня было такое расположение поговорить. Но сегодня мы ограничимся одним, наверное. Это от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Но здесь больше апостол Павел не делает каких-то пояснений. Он только говорит дальше, что для меня мало значит, что как судят обо мне другие. Хотя я и сам себе не сужу. И вот он говорит так, что, простите, хотя я сам ничего за собой не замечаю, но этим не оправдываюсь. Поэтому, смотрите, он первое и самое главное, да, он вникал в себя и проверял сам себя. Он не столько надеялся на других, как они о нем судили, а он внутренно вникал в свое сердце и выводил из того, из тех наблюдений, которые он видел в своем сердце. И поэтому он мог сказать, братья, что я так вникал, и такого особого я за собой не замечал. Хотя этим он не оправдывался. Судья же мне Господь. Понимаете? Во-первых, он проверил себя. Он не обнаружил такое, которое недозволительно воле Божией, Слову Божьему, но он этим не оправдывался. Значит, он допускал, ну, можно так понять, да, если он не оправдывается, он не стоит на этом. Он так понимает, что он видит себя, но в то же время он не ставит за этим точку. Что если кто-то что-то заметит, он готов, так можно делать вывод, он готов это принимать, чтобы все-таки потом в вечности не оказаться неверным. Это, я думаю, братья, такая необходимость нам, чтобы мы вот в нашей жизни могли делать такие анализы. И Павел говорит Тимофею очень конкретно. Он говорит, что вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя, да? Значит, апостол Павел дал Тимофею постоянное занятие, первостепенное занятие – это вникать в себя. Значит, наша теперь задача, братья, это узнать, верные мы перед Богом или неверные. Это наша задача, чтобы мы, ну, или сейчас, или в конце этой беседы, мы могли хоть как-то определить. И хорошо было бы, если бы Дух Святой нам открыл. Вот тут ты был неверный, вот здесь ты был неверный, вот здесь. Почему, братья, это говорит домостроителям, чтобы каждый оказался? Я думаю, нам понятно это, да? Не сказано... От всех христиан требуется, чтобы они были верны. Хотя это тоже нужно, да? Это тоже надо. От всех братьев проповедующих, чтобы они были верны. От всех хористов, чтобы они были верны. Или от всех регентов. Нет. А сказано, от домостроителей. А к домостроителям все-таки мы понимаем это служителя, ну, всех, как бы сказать, и благовестники, и пресвитера, и диакона, хотя редко, но есть брат-учитель. Вот это апостол Павел называет это домостроители, то есть духовный дом, который строится сегодня. А мы вот в этом доме как домостроители. Значит, строительство в основном ведем мы. Это служителя, который Бог поставил. Теперь я хотел бы, друзья, вот так сказать. Вот смотрите, если вот так вникнуть, почему именно от нас требуется? Ну, я так на память вам скажу, что... Ну, давайте посмотрим ваше домостроительство, вот молитвенный дом. Кто-то руководил этим молитвенным. Были исполнители и были руководители. От кого больше теперь зависит? От исполнителей или от руководителей? Какой выйдет дом? Качество этой стройки? Воздух сколько? Тепло? Прочность? От кого больше это зависит? А? Вот смотрите, рабочий, он приходит, если так сказать, ну, попросту, по-нашему, да? Приходит утром, брат, сестра, что делать? А вот, возьми вот это, вот так и вот так. Ну, он так и будет делать. А если неправильно ему подсказали, неправильно посоветовали, зависит теперь от тот, кто руководит, да? Вы знаете, братья, может быть, это и трудно применимо, но что было бы, братья, если бы ангел Гавриил пришел к Марии, матери Иисуса, и сказал не то, что ему было передано там у Господа. Ведь это был исполнитель. Он получил это от Бога. Пришел на землю и передал то, что Бог ему сказал. Да? От кого теперь зависит, друзья, чтобы Мария поняла правильно? От Бога или от ангела? От ангела, правда, братья? Так вот, я не знаю, поймете вы меня или нет, но мы... И не напрасно, наверное, откровение говорит ангелу такой-то церкви. Мы это понимаем, что это пресвитер, да? И теперь смотрите, пресвитер практически в домостроительстве получает указание от Бога через Духа Святого, через Слово Божие, и передает это исполнителям, то есть тем, которые практически должны быть церковью Иисуса Христа. И поэтому наша неверность может превратиться в неверность Божию. Братья, чтобы вы только не путали, вы поняли мою мысль? Если мы неправильно передаем истину Божию, а тот, который слушает нас, он же... Может быть, ему не до того, или по мудрости, или по недоступности, не сможет он проверить, а как же мне все-таки сказал Бог. Он верит меня на то, что я сказал. И если это неверно, он это будет рассматривать как неверность Божия. И что тогда получается? Тогда оказывается, что вместо прославления Бога, мы через нашу неверность заставляем этого человека соблазняться или еще более, или еще хуже, что он отойдет, и у него какое понятие будет о святом Боге. И вот поэтому передать слово, оно сложнее намного, чем самому что-то придумать и это передать. Мои мысли, если я передам, оно у меня в мыслях. Если я не такими словами, я могу это объяснить и другим путем, но это будет понимать это. Но принимать от кого-то и передать это очень трудно. Я когда еще в детстве был молодой, ну, парнишка, не знаю, 10 мне лет было, или 8, или 9, сестра моя, она бригадиром в колхозе работала, и посылает мне к одному человеку с данным поручением. Вот ты должен сказать вот так, так, так, так. Теперь, когда она мне пояснила, она говорит, ты говорит, повтори мне, как ты меня понял. Я ей повторил, ну, пойдем, только не перепутай, вот так и передашь. А пока я шел, ну, о чем я думал, не знаю, но пришел туда, надо говорить. Как же она сказала? И думал, думал. Ну, сказал. Прихожу домой, она мне сказала, ты сказал, сказал, как ты сказал? Я ей повторил, как я сказал. Ну, не так же. Теперь смотри, или снова беги. Ведь он же теперь понял, тот человек, что она так передала. Не я же это. Он не подумал, что я переверну. Вы понимаете, братья? Поэтому от домостроителей требуется, чтобы он оказался верным, потому что он не строит свое, а он строит Божие. Домостроительство – это Божие строительство, да? Это Церковь Христова, а нам поручено, получать и передавать. Ну, братья, если мы возьмем другое, весь строительный материал, который отпущен на строительство церкви, он в руках домостроителей, в руках руководства. Теперь, смотрите, от верности зависит, пойдет ли это все в домостроительство или не пойдет. Если что-то утаить цемент с фундамента, что это будет? Завалится дом. Перевысить где-то в каких часах, это будет вечная сырость, это потеки и так далее. Ну, это я вам просто так говорю, чтобы мы поняли важность вот этого домостроительства. Я вот один такое место мы прочитаем с вами, братья. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 стих. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил его над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен раб тот, которого Господин его пришед, найдет поступающим так». Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Здесь, братья, я думаю, вы понимаете, что домостроительство апостол Павел назвал с одной стороны, а с другой стороны здесь написано «раб, который был управителем в доме Божьем». Да? И вот Господин дал ему конкретные указания. Ну, а по строительству, если мы можем сказать, получил чертеж, по которому строить этот небесный дом. Здесь сказано «управитель». Мы знаем, братья, в Евангелии от Луки, в 16 главе, там о неверном управителе, да? Это тот же домостроитель, но он только другими словами. Управитель в доме. И когда Господин услышал о неверности, он говорит, слушай, ты дай отчет, ты не можешь управлять, потому что неверно. Слух о тебе идет, ты расточаешь и меди. Действительно, он был такой. Так вот, смотрите, братья, кто же верный, которого Господин его поставил над слугами, чтобы давать им пищу вовремя? И блажен тот, который поступит так, как ему сказано. Давайте мы вот немного порассудим вот над этим качеством. Смотрите, Бог поставил служителей в церкви Но в данном случае раздавать пищу вовремя. Значит, у Бога какая-то определенная мера, если так сказать, этому рабу было сказано, да? Меру хлеба. Меру хлеба дать не сколько хочешь. Это не зависит даже, ты не можешь придумать и разделить этот паёк. А мера – это значит уже от господина. И вот вовремя, значит, 8:00 завтрак, 12 до часу обед, с 6 до 7 ужин. И ты должен вот так поступать до тех пор, пока не придет господин. И если скажет, а завтракаем ли мы в 9? Неверность. А ужин мы и не получали иногда. Неверность. Да? Меру хлеба. Ты давал 500 грамм, а мы получали 300 грамм. Неверность. Ну и что? И заслужит он слово «добрый и верный раб»? Не заслужит. Как, братья, в нашем понятии? Как мы сегодня? Имеем мы конкретные указания? Как нам давать пищу, как нам эти обеды устраивать. Или это на наше усмотрение? Мы же, смотрите, мы же говорим как? Когда нам собрание, это никто нам не укажет, да мы сами. 2 часа или 3, или еще, мы сами. Какие беседы мы будем устраивать? Мы сами. Что мы преподадим нашим слушателям? Наш вопрос. Правда, братья? Ну, так же мы понимаем. И так мы строим. Так мы на местном совете, так мы на областном, так мы на межобластном. И решили, все согласились, ну и хорошо. А вот никто, может, не подумал о том, а как Бог нам сказал. А мы говорим, а у нас указаний нет конкретно. Сколько раз в день собрания, как собрание? У нас нет. Есть ли у нас, братья, указания все-таки, конкретно. И какое? Давайте вместе вот так. Это, я думаю, очень важный вопрос. Давайте вместе вот так порассудим, чтобы потом, когда мы придем к нашему Богу, чтобы у нас потом не было вот такое страшное. Вы знаете, я больше всего этого боюсь. Если услышать неверный раб, там страшное дело. Возьмите его, свяжите его и бросьте его тьму внешне. Да? Я думаю, и вы то же самое. Или вы совместно не хотите участвовать, чтобы я вам доложил, а вы будете уже, как вы благорассудите, да? Я такой человек, я и в проповеди, вы заметили, мне хотелось, чтобы иметь какой-то контакт, хотя не всем приемлемо, иногда мне из-за этого попадает, но я так привык, чтобы и слушатели мои могли. Что нам по отношению этого вопроса указано в Библии? Не оставляйте собрание. Это тем? Это тем, наверное. Или это нам? Прежде всего нам, и должны образец показать. Ну, хорошо, братья, если с этого начал ваш брат, тогда, во всяком случае, я думаю, пресвитер должен прийти не из последних, да? Сколько минут до начала он должен быть здесь? Как вы думаете? А? 10 минут хватит? Без 10-10? Как, братья? Ну, быстрее, быстрее, время-то мое идет, а? Мало. Час. Ну, час, я думаю, это достаточно. Смотря, если никаких там мер нет. Ну, ничего, просто прийти. Ну, пусть полчаса маловато. Потому что, если учитывать, что многие верующие, они не могут приходить каждый раз к пресвитеру. Они этим занимаются. Ну, прийти в воскресенье пораньше, им это легче, чем когда-то вырваться специально прийти. И вот если пресвитер на месте, она подойдет и может поговорить, может до собрания. 1, 2, 3. Так что для пресвитера это было бы очень хорошо. Но, братья, без 10 прийти, опоздал он уже на 10 или 20 минут. Это уже не годится. А если он пришел ровно 10, ну, это уже считай, что... Тогда уже не соберешься ни руководством, ничем. Ты не знаешь, кто, и будешь бегать, как вроде бы что-то потерял. Это недопустимая вещь, чтобы пресвитер опаздывал на собрание, пришел. Ну, братья, там написано в притче Евангелия от Иоанна в 10 главе. Смотрите, он покаялся, он принял крещение, он вошел в церковь. И можно сказать, он нашел пажить. Это нам указано. Наше дело, Борис Яковлевич часто говорит при рукоположении, накормить, вникнуть, разбираться между овечками, да, и еще охранять их от волков, от лжеучений, там от прочее. Ну, это как пастырь, да? И что этот пастырь должен в первую очередь? Он должен быть примером. Это самое, наверное, трудное. Мы могли бы сказать, братья, да мы люди, вы не смотрите на нас, а вы слушаете, смотрите на Господа. Правильно это. А все равно все смотрят на нас, смотрят, как мы проповедуем, смотрим, как мы делаем. Так вот, верность, братья, я хотел бы первое это подчеркнуть в чем? Чтобы овечки были накормлены. Вот это, то есть раздавать пищу в меру так, чтобы они все наелись, чтобы не остались голодные. Почему мы ставим на проповедь обычно первый говорит, ну, начинающий, потом второй вроде такой уже более опытный, уже что-то, а заканчивать обычно такой брат, который больше уже, чтобы то, что он не усмотрел первый, не усмотрел второй, чтобы уже третий заканчивающий мог исправить. Иногда первый может что-то наговорить, второй, если не исправить, ну и все пойдут домой с больными головами. Здесь третий должен выправить или как-то подсказать этому, или еще. И второе, то, что недополучили некоторые, значит, здесь. Но это не все. Задача пресвитера, я не думаю, верность – это руководить собранием. Пасти – это совсем дело другое. Поэтому вот так, чтобы накормлены были эти души, смотрите, друзья, это я понимаю так, что мы должны чувствовать наших овечек, ихние, ну, по-человечески сказать, упитанность, что ли, это воспитанность. Вот для этого у нас должны быть обязательно такие беседы, которые бы рассчитывали на начинающие. У нас вот недавно сделали такое общение, которое, ну, пригласили подростков. Не молодежь, а подростков. И подростки проповедовали, подростки там и это, сотворение рассказывали, и подростки каялись, ну, руководили старшим братом. Это новое у нас в Сибири, этого не было. Обычно молодежное, ну, и детское, это... собрали специальный такой трудный контингент. Это... А теперь уже новый опять у нас. Это семинар молодежи. То есть вся молодежь собирают так где-то такие группочки по 50. Ну, в одном месте было 100, говорит, много. 50, 60, может, больше, меньше. И руководят там братья, и они 2-3 дня проводят вот такие семинары. Значит, каждый день с утра до вечера у них беседы, исповедания, вопрос, ответы на вопросы, разные темы. Вместе иногда некоторые вопросы все братья и сестры, бывает отдельно, сестры отдельно, братья отдельно. То есть, докармливать отдельные овечек, то есть подростков, там молодежь, там, может быть, еще какие-то, вовремя каждому. Это очень редко бывает, братья, но бывают такие общения, вот, ну, старушек, как бы сказать, даже, если точнее, общение вдов. У вас бывают в церквах такие общения, где одни вдовы собираются? У кого было? Нет, да? А вы заметьте, братья, что у них есть вопросы, которые никто никогда не удовлетворит, если не будет отдельное такое что. Или беседы отдельные, или еще как. Там в этом году у нас было отдельное общение пенсионеров. Ну, брат говорит, не библейское название. Ну, пожилых людей, то есть всех, да? У них тоже свои проблемы, тоже свои вопросы. Как-то мы собрали отдельно родителей, выдающих своих детей замуж. То есть те родители, которые дети с 19 и выше, у них опять свои проблемы. И очень часто в церкви болезни, как выдать своих детей, как сватать, как это целая тема, я думаю, и сложная тема, да? И на общем мы их не затрагиваем, на молодоженском мы их не затрагиваем, там на членском мы их не затрагиваем. А где они эти проблемы свои могут решать? И вот разные такие мероприятия, но цель – накормить отдельных, чтобы охватить всех. Плюс тому, мы были вот с Борисом в одной церкви, брат говорит, у нас 50 старых людей больных, которые не ходят на собрание. А мы говорим, а когда же они получают преломление? Ну, говорит, через 3 месяца примерно. Ну, это достаточно, братья? Они только дома, они нигде не бывают. Их редко кто посещает. И пресвитер посещает их через 3 месяца. Ну, и как он их посещает? Если у него... Ну, график отведенный, 30 минут, 40, чтобы еще поспеть того-того, сколько он получит? А ведь этой пожилой сестре или брату ему нужно больше, может быть, внимания, чем некоторые молодые. У них проблемы, у них искушения, у них настолько все это, что это невозможно. Хорошо, если помимо пресвитера кто-то из братьев, это опять забота пресвитера, да, накормить. И вовремя. И написано, блажен раб тот, когда Господин придет, чтобы он поступил так. Так, да? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Так, как ему было сказано. Так вот, братья, эта тема очень обширная, она очень такая, ну, весомая, но очень важная тема. Теперь, друзья, я хотел бы еще сказать верность пресвитера. Как написано вот за Моисея, это и в Исходе там сказано, у меня тут записано в Евреям, 3 глава, 5 стих, там Моисей во всем доме был верным. Да? Верность. В чем я бы хотел выразить верность служителя? Знаете, братья, с одной стороны, у пресвитера не должно быть любимчиков. То есть лицеприятие не должно быть у пресвитера. Я это отношу тоже к графе верности. То есть, как он любит этого, так он любит и того. Так и любит и третьего. Но вы понимаете, что церковь в основном, каждый хочет иметь личное какое-то знакомство с пресвитером. Ну, есть такие члены, которые пригласят его на именины, день рождения, то есть, или там еще какой-нибудь праздник. Старается как-то ближе. Есть члены церкви, которые... только и ждут, когда пресвитер освободился. Они, это особенно сестер, они и один раз подойдут, и второй раз подойдут, и третий раз подойдут. И когда они садятся с пресвитером, то не все, но есть такие, которые хотя бы так, чтобы хоть колено чуть прикоснулось служителю. Вы не замечали такие недуги, а? Так вот, здесь что, братья? Цель нам усматривать, это больше относится к мудрости, ну, раз мысль попала так, да? Вот, чтобы мы беседы вели, как бы сказать, как служитель, имея в руках Слово Божие, верность от Господа, передать этому человеку не мое, а то, что говорит Бог. Вот верность передачи. Если Слово Божие так говорит, если Дух Святой так говорит, мы не имеем права что-то от себя, от хорошего сердца. А наше сердце, оно не ко всем одинаково. Вот к этому я бы мог сказать все ласковое, а к этому все грубое. А тот вчера мне выдал так, я вообще к ним очень конкретный. Уже нам это не идет. Мы должны бы, братья, со каждым поступать, ну, верно. С другой стороны, братья, у нас верность должно проявляться, ну, как вам сказать, у нас не должно быть христианской политики. Вы знаете, что это такое? А? Может быть, я сам могу запутаться в этом. Политика, когда у меня дальний прицел. В братстве иногда это бывает, я знаю. Пресвитера, когда где-то делает что-то, оно как будто вроде бы и нужно так делать. А практически я понимаю, здесь, если это неверность, его еще можно назвать и нечестность. Да? Этот брат не настолько виновен, может, сколько он мешает мне. И я буду смотреть уже не так, как, может быть, я должна. Как служителю верному, я считаю, что это не имеем мы права. Мы должны каждому поступать по мере тех фактов, которые у нас налицо. Если они есть сегодня, значит, мы их должны иметь в виду. Если они были когда-то, но уже прощены, значит, мы не можем их брать в расчет. Если он когда-то исповедовал, и я тогда ему ничего не сказал, а прощено, мы помолились, я не могу их сейчас вытащить, хотя сейчас они мне очень бы пригодились. И я теперь даже негодую на себя, что я их просто так упустил. И есть такие моменты, что мы их вытаскиваем, хоть задним числом, регистрируем их, я образно говорю, и все-таки стараемся ему это приклеить. И вместе с этим довеском получается, что можно его на замечание или отстранить, или еще что-то. Это неверно. И этот человек, он тоже соображает что-то, он потом еще кого-то, и получается болезни. А виноваты в этом мы, потому что мы не совсем со всей честностью. И верность наша, смотрите, братья, если откровенно сказать, эти овечки – это не наши, это дети Божьи. А нам, мы были поставлены накормить их, увещевать, то есть передать то слово, которое мы получили от Бога. Вы посмотрите, трудные вопросы у Моисея, когда он вел. И вот спрашивают, что нужно делать такому человеку? Вот мы нашли его, собирает в субботу дрова. Ну, примерно, да? Что Моисей сказал? Пойду спрошу Бога. Спросил, а Бог говорит, он тогда передает. Вот Бог так и так говорит. Поэтому, почему Моисей верный? Я думаю, потому что он не сам не придумывал, а он спрашивал, и потом объявлял. И это уже шло от Бога, а не от Моисея. Хотя на Моисея вставали очень много, но все-таки это, ну, неверность, мне кажется, здесь трудно ему приписать. Но, братья, какие благословения получают вот те, которые верно поступают? Вот здесь у меня несколько мест, я просто выписал. Смотрите, Псалом 30, 24. Господь хранит верных. Вот смотрите, если мы хотим быть верными, у нас может не получиться, но все-таки мы стараемся в этом, Бог нас будет хранить. Второе место. Псалом 100, 6 стих. Сотый псалом, 6 стих. Глаза мои на верных земли. Значит, Бог смотрит на те, которые верны. И третье место я записал. Это притча 28:20. Верный человек богат откровениями. Но это нам и нужно, братья. Мы как никто нуждаемся в откровении Божьих. То есть, чтобы Бог нам открыл, как поступить в данном случае, как в данном случае, как в данном случае. Братья, неверность или верность у нас может быть в передаче разговора. Вы знаете, как трудно сохранить верный, когда, ну, какой-то конфликт, да? И теперь мы вот много приходится по церквам ездить, по общинам, и вот приезжаем, там болезнь. Мы уже с опыта знаем. Вот поговорил с этим человеком, одна сторона этого конфликта, да? Он рассказал тебе, он уверяет, так, точно, все, я так понимаю, так и есть. А верить ему очень трудно. Потому что спросишь у другой стороны, они будут рассказывать этот же пример, но далеко не то. Кто теперь? Кто-то один неверный. А мы теперь поедем, передадим это другому, допустим, брату, где нужно, да? Мы гарантированы, что мы все точно так передали. Опять не гарантированы. И когда спросят, а так? Так. Теперь сверяется с тем, а ну не так. И мы оказались неверны, может, даже не нарочно, может, даже не с целью, с умыслом. И вот смотрите, спрашивают меня, ты так сказал? Так. Ну как же, теперь идут не так. Что нам делать, братья? Мои рассказы не сходятся у людей. Ты не помнишь этого. Что нам делать, чтобы все-таки перед Богом нам остаться верным? Значит, те все не правы, да? А мы верны. Так? Вот я, например, в данном случае говорю, братья, сколько я помню, я сказал так. Но я этим не гарантируюсь. Возможно, я что-то забыл. Может, я что перепутал. Тогда облегчается обстановка. Разряжается обстановка. Если я стою на своем, значит, и тут... А кто ж был неверный? Вы знаете, один такой случай, но это между рядовыми. Сестра говорит, ты сказала, ты можешь лежать, деньги получать. А та говорит, нет, ты сказала, ты можешь отдыхать и деньги получать. Я говорю, что, ну это же одинаково. Не одинаково. Она сказала лежать. Нет, я помню, она сказала отдыхать. А как теперь? Если они верные, значит, они должны были вступить друг в друга. И сколько я помню, я не смог им доказать что-то внушительное. И так они умерли. А кто-то из них был неправ? Сколько таких случаев, наша память сегодня настолько, да? И я просто бы так, может, вы так и делаете, посоветовал вам. Там, где граничит с такой конкретностью, и это было, я лучшего не нашел, как сказать, братья, ну, сколько я помню, может, так, но я не настаиваю. Если я сказал так, как вы понимаете, неверно я сказал, тогда вы меня простите. Я этим согрешил? А? Как вы думаете? Нет. Если я так сказал, как вы утверждаете, неверно. Простите. Все. Напряжение снято. Я покаялся. А если я буду настаивать на этом, ничего не получится. Ну и последнее, что я хотел сказать. Братья, мы, наверное, много грешим в примерах, которые мы любим рассказывать, особенно я. Эти примеры, которые я... Вот я рассказал как-то, они делают какой-то большой оборот, потом они возвращаются ко мне, уже искаженные. И искаженные иногда до неузнаваемости. Каждый что-то прибавлял к этому примеру. И я заметил за собой, рассказать так, как я слышал, оно вроде нет эффекта. А вот чуть изменить, маленько, и все. Оно уже и звучит как-то, оно и вроде бы и настроение поднимает уже у людей, смех иногда может вызвать. И что? И у меня были случаи, что я вот это нарушил. Потом меня мучает совесть. Ты же неверный. Но теперь встать и сказать, братья, я не так сказал. Это ж стыдно. Такой брат, проповедник, я придумал. А что делать? И вот с тяжелым сердцем, если не исправил, иногда мне удается, я говорю, братья, вот в этом примере я был неточен. А бывало, наверное, и так, что это так и осталось. Хотя после переживаешь, просишь у Господа прощения, а все-таки это есть. Поэтому за лучшее, если мы пример приводим, то, сколько я помню, было так. Или приблизительно так. Но это уже понижает эффект этого примера. Я почему часто удивляюсь. Вот кто пишет книгу, и вот там так точно все. Я думаю, как он мог запомнить? Как тот сказал, как тот сказал, как тот молился, как этот. Думаю, интересно, какая у них память. А брат говорит, да, писателю разрешено что-то там подредактировать свое прибавить. Так я говорю, это же тогда неправда. Это же нет, ему разрешено. Ну, для меня этот вопрос открытый. Я считаю, раз неправда, это грех. А если грех, это уже перед Богом беззаконие. Но вот это примерно. В одном образе ну да, там сказано, вот сейчас Евгений Кифорович. Но его нет, правда, может, Любочку. Я и думаю, интересно, как все можно так... Это надо сразу все записывать, что Люба сказала, что она думала, что с мамой говорила, что с тем, что с тем, что с тем. Понимаете? Ну, может, я такой наивный, я не знаю. Но вот мне сразу вопрос, как все это можно... И вот точно это же пример. Но если приблизительно рассказать, тогда я говорю, нет того. Но все-таки мне тяжело, когда я пример привел, и думаю, а ведь там же, наверное, не совсем так. Сразу тяжесть, вместо благословения тяжесть. Я думаю, это у вас так. Ну, братья, вот это коротко, что я хотел вам сказать о верности. Это неисчерпанный вопрос, хотя я не думаю ворачиваться в этом. Но, братья, вот что для меня очень дорого, у нас были похороны в этом недавно. И вот я хотел прочитать это место, это Матфея, 25 глава, здесь 22 стих, так написано. «Подошел также получивший два таланта и сказал, Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». 23. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебе поставлю. Войди в радость Господина твоего». Я думал этот два стиха прочитать. Ну, я так понимал, это подходит к нашему старцу, служителю Петру Степановичу. А так как мне пришлось сказать после уже других, передо мной один брат прочитал этот. Точно это место, но думаю, слава Богу, значит, этому брату это от Господа. Ну, братья, насколько это дорого, да? Когда мы кончим свой этот жизненный путь, может, все трудности, все скорби, все переживания, это очень трудно быть домостроителем, но если в конце мы получили такую оценку, ты вот в малом. Мы иногда думаем, вот это бы нам еще, вот это бы Бог дал, вот это, чтобы какие-то проповеди, таланты, что-то громкое. Но Бог здесь не сказал, что ты, а говорит, вот это малое. И в этом малом ты был верен. То есть ты делал, ты поступал так, как я учил тебя. И вот за то, что ты был верный, я поставлю тебе на большее. Вот это, я думаю, наше желание, братья. И придет день, когда Бог подведет итог, и что-то Он нам скажет. И дал бы Господь, чтобы мы получили вот эту оценку. Добрый, верный раб. Братья, там не написано мудрый. Мудрость – это другая степень. Но верность. Верность в том, что ты получил. И вот это сохранить, вот это раздать, вот это дать другим. Вот это есть как раз это желание. Наше время кончилось, и поэтому мы Давайте мы помолимся об этом стоя или на коленях, чтобы Господь помог нам быть верными. Аминь. Yeah.